Глава 21. Он что, с ней дружит? Судя по ее тону, для нее нет человека роднее. Я начинаю листать сообщение вверх. Целую. Буду скучать. Переживаю за тебя. У нас все наладится. Главное снова восстановить доверие друг к другу. Это твое новое влечение, жест благотворительности в сторону бедных и униженных? Она ведь тебе совсем не подходит. Что это за бред? Это я бедная и униженная? Я яростно клацаю мышкой и захожу на страничку Аси. Любовь случается лишь один раз в жизни, все остальное пустяки. Надпись над ее фотографией. Я листаю альбом с сохраненками. Лучше бы я этого не делала, честное слово. Лучше бы мне об этом просто рассказала Поля или кто-нибудь еще. Видеть все своими глазами намного страшнее. У Аси очень много фотографий, на которых они вместе с Данилом. В горах, у моря, у кого-то дома на вечеринке. Они все время обнимаются или целуются. Есть фотография, на которой изображен трехъярусный торт с горящими свечками. Надпись кремом. «С днем рождения, Данил!» И цифра 27. В горле стоит ком. Значит, Ася не просто подружка. Она его бывшая, которая продолжает его любить и тесно с ним общаться. Я просматриваю список ее друзей. Как подло! Статус «лучшая подруга» у Энжи. Представляю себе, как они с сестрой Данила перемывают мне кости за моей спиной. Это Энжи сказала Асе, что я бедная и униженная? От того, что моя тетя работает на фабрике? Стоп. Или Ася не бывшая? Я чувствую себя так, будто мной попользовались и потом вытерли об меня ноги. В глазах стоят слезы. Как я вообще могла? Впустила в свою жизнь мужчину, о котором почти ничего не знала с самого начала, и, похоже, сюрпризы продолжаются. Я возвращаюсь к переписке. «Дань, ты онлайн. Почему не отвечаешь?» Новое сообщение от Аси. Ну да, она увидела, что ее сообщение прочитано и думала, что их прочел Данил. А прочла их я. Я снова пролистываю переписку вверх. Несколько месяцев там пробел. Видимо, после расставания они не общались. А еще раньше идут. Лучше не читать то, что они писали друг другу, когда любили. Умом я понимаю, что все это было до меня, но сердце не хочет принимать. Оно разрывается на части. Не в силах смотреть на горящие страстью буквы, я закрываю переписку. Смотрю сохраненки Данила. У него больше панорам, чем людей. Много фоток с Вовой, с Сергеем. Видимо, они давно дружат. С Асей только одна фотография, она совсем старая. Там селфи на фоне Эйфелевой башни. Видимо, они вместе ездили отдыхать во Францию. Моих фотографий нет. Как будто ВКонтакте я для Данила не существую. Там живет его прежняя жизнь с Асей. Резко щелкает еще одно сообщение Таси. «Я еду к причалу. Не могу сидеть на месте, когда море штормит, а тебе придется погружаться. Люблю тебя». Я растеряна и подавлена. У меня такое чувство, что я только что залезла в корзину чужого грязного белья и перепачкалась с головы до пят. Видеть Данила мне больше совсем не хочется. А оставаться у него после того, как я узнала, что до меня здесь была Ася и продолжает быть, не хочется вдвойне. Я выключаю компьютер, сбрасываю себе влажное полотенце и медленно одеваюсь. Уношу кружку с недопитым кофе в мойку, достаю из своей сумочки блокнотик для записи и ручку. Пишу, стоя у кухонного стола, крупными, размашистыми буквами. Передавай привет своей Асе. Очень сожалею, что я доверяла тебе, совсем не зная. Леплю на холодильник лист магнитиком с панорамой Сочи. На миг останавливаюсь, смотрю на дурацкие оранжевые занавески с большими апельсинами, на маленькую кухню, в которой мечтала пить кофе по утрам на двоих с Данилом. И медленно выхожу в прихожую. Мне больше не нужны его запасные ключи. Я возвращаюсь обратно на кухню и приписываю внизу. Ключи на вахте. Мне так плохо, что я даже не могу плакать. Я выхожу из квартиры, в которую мечтала переехать, поворачиваю ключ в скважине два раза и спускаюсь по ступеням вниз. Я не знаю, что Данил может сказать свое оправдание. Он не делал ничего плохого, просто продолжал дружить со своей бывшей. Но мне очень неприятно узнать, что это происходит за моей спиной. Она, нисколько не стесняясь в выражениях, пишет ему признание в любви. Я чувствую себя такой глупой по сравнению с королевой, к которой он принадлежал до меня. С самого начала наши отношения стартовали с дурацкого конфуза на той огромной яхте. Мы не должны были больше встретиться. Я только хотела переспать с незнакомцем, назло Матвею и Кариму. А потом я сдалась и впустила Данила в свое сердце. И вот результат – бывшая подружка Ася, которая живет своей любовью к нему в настоящем. Мне так плохо, что я не хочу возвращаться домой. Мама и тетя заметят, что со мной не все в порядке, а у меня нет сил рассказывать им мою печальную историю. Я тащусь в торговый центр «Море Молл». Я медленно брожу по первому этажу, просто разглядываю товары на витринах, даже не понимаю, на что смотрю. Кажется, из глаз вот-вот покатятся слезы. И вдруг, совершенно случайно, я вижу перед собой Тому. Кристина! В ее глазах радость. Я удивлена ее реакцией, но мою сестричку Барби никогда не понять. Ее эмоциональная система также не подвластна рационализму, как волнение в море. Привет. Изо всех сил растягиваю я губы в улыбке. Ты почему здесь одна? Тоже новинки осени выбираешь? Ага, как же, с моей мизерной зарплатой, которая будет в октябре. Пойдем в шоколадницу. Тома хватает меня за руку и тянет за собой, даже не интересуясь моим желанием. Но я не обижаюсь. Честно говоря, даже рада, что встретила ее здесь. Иногда мне не хватает нашей беззаботной жизни у Карима в его вычурном доме. Мы могли делать что угодно. Совсем ни о чем не думали, тратили деньги Карима направо и налево. Как же резко я повзрослела за последние полтора месяца. Впрочем, в Томе тоже заметны кое-какие перемены. Честно говоря, Кристина, я очень по тебе скучаю, усаживаясь за столик, поникшим голосом сообщает сестра. Даже поделиться не с кем. А есть чем делиться, удивляюсь я? Конечно, есть, фыркает Тома. Например, мы с Борей снова сошлись. Правда? Да, есть только один бог секса. И это Борис Смородин. Наверное, мне придется заставить его жениться на мне, чтобы получить в безраздельное пользование его огромный агрегат, смеясь, уверенно заявляет она. А ты что такая невеселая? Не спрашивай. Да ладно, колись, не зря же мы встретились. Видимо, это для чего-то нужно. Не хочу об этом думать, качаю головой я. Мне кажется, меня стошнит, если я воспроизведу вслух свои находки в компьютере Данила. А ты не думай, думать вообще вредно. Просто расскажи и все. Ладно, вздыхаю я, пытаюсь открыть рот, чтобы рассказать ей о бывшей Даниле, и вдруг всхлипываю. Черт, только не это. Кристина? Пугается Тома. У него есть другая, произношу я и закрываю лицо руками. У кого? Тома таращится на меня, потом хватает бумажные салфетки, сует их мне. Извини. Я вытираю глаза, пытаюсь взять себя в руки, скомканно выдаю ей свою историю отношений с Данилом. Погоди, но ведь он мог общаться с ней как просто со старой подругой. Ты сама говоришь, что переписки долго не было, возобновилась она недавно. Это все равно неприятно. Мне не хочется больше видеть Данила. Тома озадачена. Она, конечно, не читает ничего дальше гламурных журналов про фитнес и развитие определенных частей тела, но в любовных историях считает себя профи. «Слушай, я знаю, что тебе сейчас нужно», — вдруг оживляется она. «Поехали домой. Борис сделает нам отличные коктейли, мы зальем твое горе их приличным количеством, а потом ты останешься у нас до воскресенья». «Карим будет недоволен моим присутствием», — качаю головой я. «Кто тебе сказал такую глупость?» — морщит красивый носик Тома. «Все, поехали!» Я смотрю на нее заплаканными глазами, решаю принять приглашение. Все же лучше напиться в баре на пляже в компании Бори и Томы, чем вернуться домой и пространно объяснять маме и тете, почему я расстроена. Я думаю о том, что надо бы предупредить маму, но тут же вспоминаю, что мой сотовый заблокирован, и я не смогу ни с кем связаться. Ну и черт с ним, мысленно фыркую я, и вскоре мы с Томой смело шагаем к парковке. Там стоит ее ярко-желтый Пежо. Он мчит нас в поселок Кариму. Если бы я не была так расстроена своим открытием, я бы ни за что не поехала обратно в наш с Томой дом. Но мое душевное равновесие оставляло желать лучшего. Когда мы входим в дом, кроме Мариши никого больше нет. «Мы переоденемся и купаться», — бросает через плечо удивленная домработница Тома. «Идем, Кристина, по-моему, у тебя в гардеробе полно шмоток. Купальник точно есть». «Мы будем купаться в море?» — брезгливо морщусь я. «Зачем? Идем в бассейн. Вода теплая и не соленая, а вместо коктейля у меня в столовой есть бутылка мартини роуз». «Отлично. Надеюсь, бутылка большая?» «Огромная!» — зловеще усмехается Тома. «Как переоденешься, спускайся». Я открываю дверь в свою комнату. Медленно подхожу к большой кровати, на которой может спокойно уместиться три человека, и осторожно сажусь на краешек. Непривычно после месяца отсутствия снова оказаться в собственной спальне, а не в спальне тети Коры, которую мы с мамой делим на двоих. Моя комната кажется мне огромными хоромами. Здесь жила избалованная девчонка, которая, как ее мать, никогда не ценила окружающие роскоши. Мне становится горько. Я ведь даже Данилу решила отдаться просто из вредности, чтобы доказать, какая я ушлая на самом деле. Не хочу замуж за того претендента, что для меня выбрал отчим, и все. Захотела и высказала, как сильно его ненавижу, прямо в микрофон, на ужас всех его деловых партнеров и друзей. Прежние обиды на отчима и на Тому кажутся мне невыносимо глупыми. Наверное, начинаешь ценить рай только после того, как тебя из него изгоняют. Меня изгнали за дерзость, и теперь я просто учительница младших классов с мизерной зарплатой. В свой бывший дом я зашла в гости, выпить по бокалу мартини с бывшей сводной сестрой. А в жизни Данила всем балом правит королева Ася. Странно, что она не объявилась раньше. Хотя откуда мне знать, сколько раз она приходила к нему в гости в мое отсутствие? Я поднимаюсь с кровати и подхожу к гардеробу. Открываю дверцы шкафа и задумчиво смотрю на наряды, заждавшиеся свою хозяйку. У меня было так много красивых платьев. А как мы с Томой спорили всегда насчет моего вкуса, до одыря, до хрипа. Она всегда убеждала меня, что мне идет алый, а я упорно носила блеклую постель. «Кристина, ну ты где?» Я слышу голос Томы снизу, она уже возле бассейна. Меня разбирает смех вслед собственным воспоминаниям. Я достаю свой сдельный купальник и быстро переодеваюсь. Когда я спускаюсь вниз, Тома выдает мне искусственную орхидею розового цвета. «На, вплети волосы для поднятия настроения!» Я забираю у нее орхидею. После бассейна обновления сюда привезли несколько небольших пальм в катках. «Скоро их пересадят в грунт и еще привезут папоротник», — объясняет Тома. «Как тебе? Похож на тропический остров?» «Что-то определенно напоминает наш пляж», — посматриваю на плетеную ротанговую мебель. «Еще одно новшество», — усмехаюсь я. «Ничего ты не понимаешь», — вздыхает моя сестра. «А где Мартини?» «Мариша уже колет лед», — поясняет Тома. «Давай пока на перегонки до бортика». «Давай», — принимаю вызов я. Мы погружаемся в теплую воду и изо всех сил плывем дистанцию. Но, увы, то ли меня подкосило утреннее открытие, то ли я разучилась плавать, не знаю. На этот раз Тома добирается до бортика первый. «Не зря тренировалась весь месяц», — восхищенная собственной победой ухмыляется сестра. Я фыркаю и тоже подплываю к бортику. Мариша выносит коктейли. «Давай их сюда», — приказывает Тома. Я не дожидаюсь приглашения, просто забираюсь на край бортика и беру плоский бокал с плавающими льдинами. Мне хочется хоть немного расслабиться, забыть то неприятное ноющее чувство в груди, которое появилось после ухода из квартиры Данила. Как я вообще могла так безоглядно в него влюбиться? «Девочки, идите сюда, вертолет достали!» — кричит нам из столовой Мариша. Мы с Томой срываемся с места и бежим в дом, даже не вытершись полотенцем. Корреспондент как раз рассказывает о том, как прикрепляли трос двое бравых водолазов. Я узнаю в кадре Данила и Сергея. Они в водолазных костюмах, но оба улыбаются. «Это Данил?» — с интересом впивается глазами в экран Тома. «Да». Потом показывают кадры с причала. Видимо, видео смонтировано так, чтобы показать весь сюжет. На причале я вижу, как высаживаются спасатели, члены следственного комитета, журналисты. И мельком одним кадром показывают Данила, на шею которого тут же бросается с берега счастливая Ася. На этом репортаж прерывается. «Вот сука!» — судя по всему, опешила даже Тома. Мое сердце стучит в горле, желая выпрыгнуть наружу. Его словно опалили болью. «Можно я утоплюсь в твоем бассейне?» — глухо спрашиваю я. «Нельзя!» — испуганно посмотрит меня сестра и сует мне бокал с недопитым мартини Роуз. «Лучше напьемся, и там решим, что делать дальше». Увы, мне больше ничего не остается, только залить горе лошадиной дозой мартини.